Здесь нужно совсем другое. Ты должен делать все, что в силах сэра Джона. Да, но... Но сэр Джон ведь ничего не умеет, — сказал я. Он не умеет жонглировать и ходить по канату. Если бы умел, зачем ему нужен я? Нет, нет, ты меня не понял. Сэр Джон может сделать и сделает кое-что совершенно необыкновенное. Он заставит публику, то огромное число людей, которые не пропускают ни одного его спектакля, поверить, что именно он исполняет все эти великолепные сложные трюки. Он может сделать так, что они захотят поверить, будто ему подвластно все. Они с радостью будут считать, что ты — это он, если только тебе удастся почувствовать его ритм. И все же я не понимаю, ведь люди не такие глупые. Они догадаются, что это обман. Кто-нибудь, может, и догадается, но большинство из них предпочтет верить, что это всамделишное. Так уж устроен театр. Люди хотят верить, что происходящее перед ними — правда, пусть хотя бы только пока они сидят в зале. Вот что такое театр. Неужели ты не понимаешь? Люди хотят, чтобы мечта стала правдой. А мы им это и показываем. Тут я начал понимать, что она имеет в виду. Я ведь видел выражение на лицах тех, кто смотрел на Абдулу, кто смотрел, как Вилар глотает иголки с ниткой, чтобы потом вытащить изо рта эту же самую нитку с нанизанными на нее иголками. Я нервно спросил миледи, не хочет ли она еще джина с тоником. Она сказала, что определенно хочет, и дала мне фунт, чтобы я расплатился. Когда я заортачился, она сказала, нет-нет, платить должна я. У меня больше денег, и я не собираюсь злоупотреблять твоей галантностью, хотя я и ценю ее, дружок. Не думай, что не ценю. Когда принесли джин, она продолжила. Давай будем очень-очень откровенными. Твой замечательный эпизод должен быть большой тайной. Если мы всем все расскажем, то лишим их части удовольствия. Ты видел парня, который приходил сегодня утром? Как он занудно спорил. Он, видимо, умеет жонглировать и ходить по канату не хуже тебя, но нам от него мало проку, потому что у него гордыня циркача. Он хочет, чтобы его имя было в программе и в афише. Настаивал, чтобы в нижней строчке афиши после всех участников было написано «И Требелли». Нелепое требование. Все захотят узнать, кто такой Требелли, и сразу же догадаются, что это жонглер и канатоходец. И вся романтика коту под хвост. А кроме того, я уверена, ему и на секунду не удастся никого обмануть. Никто не поверит, что он сэр Джон. У него такая нахальная, отталкивающая физиономия. А у тебя, дружок, великолепный козырь, почти никакой индивидуальности. Тебя никто и не замечает. Ты почти табула раса. Чистая доска. Извините, миледи, я не знаю, что это такое. Не знаешь? Ну, это такое распространенное выражение. Мне даже никогда не приходилось его объяснять. Понимаешь? Это просто милая пустышка, такая маленькая смешная глупость, на которой можно нарисовать любое лицо. Бесценное свойство, понимаешь? Это говорят о детях, когда собираются научить их чему-нибудь невыносимо прекрасному. Они так легко поддаются обучению. Я хочу учиться. Что я должен выучить? Я знала, что ты необыкновенно умный. Даже больше. Правда. Умные люди нередко... просто несносны, а ты очень восприимчивый. Я хочу, чтобы ты научился быть в точности, как сэр Джон. Вы хотите, чтобы я ему подражал? От подражания мало проку. Ему подражали в эстрадных номерах. Нет. Если мы хотим, чтобы у нас что-то получилось, ты просто должен научиться быть им. Но как, если я не буду ему подражать? Это очень тонкая вещь. Конечно, ты должен ему подражать. Но смотри, чтобы он не застал тебя за этим занятием. Он этого не любит. Ведь этого никто не любит, правда? Я хочу сказать, боже мой, так ужасно трудно выразить то, что хочешь сказать. Что ты должен принять его походку, его манеру поворачивать голову, его жесты и все такое. Но самое главное, ты должен принять его ритм. И с чего же мне начать? Настройся на его колебания. Стань сверхчувствительным волшебным телеграфом. Или, может, как радио, принимай эти послания по воздуху. Делай то, что он делал с хозяином. Я думал, он и есть хозяин. Ну да, теперь-то он, конечно, хозяин. Но когда мы оба работали у старого душки хозяина в лицеуме, сэр Джон просто обожал его и был распахнут перед ним, как Даная перед золотым дождем. Об этом-то ты, конечно, знаешь. И во многом стал удивительно похож на него. Лицеум-театр в Лондоне на Веллингтон-стрит, где с 1878 по 1930 годы работал Генри Ирвинг. Конечно, сэр Джон не так высок, как хозяин.